Лида верила в тайный, почти мистический зов. Нужно думать о человеке и держать в руках его вещь, и он придет. Поэтому она штопала рябининские носки, которые на пятках истлевали мгновенно, на третий день. От ходьбы он бродил вечерами по квартире, шел пешком до прокуратуры, умудрялся ходить по своему кабинетику. И не будь дежурной машины, до места происшествия добирался бы ногами. Лида натянула носок на электрическую лампочку. Сейчас он поднял голову от своих протоколов. Она взяла подушечку и выдернула иголку. Он глянул на часы и подумал: «Ого, уже 8». Вдела нитку, он запер бумаги в сейф. Сделала первый стежок, погасил свет. Второй стежок. В дверь позвонили короткой трелью, которую мог выводить только инспектор Петельников. Он стоял на лестничной площадке, чуть покачиваясь от радости. «Принимают ли в этом доме незваных гостей?» «А званых-то не дождешься», — улыбнулась Лида. Тогда Петельников сделал галантный жест в сторону, и за ним, как за ширмой, оказалась высокая тоненькая девушка в брючном костюме морковного цвета. Они вошли. От их длинных фигур вроде бы сделались ниже потолки. «Знакомьтесь, Лида, жена моего друга. Галина, мой новый друг», — подпевает ансамблю «Поющие трамваи». «Поющие травы», — звонким голосом поправила Галина. Еще в передней Лида успела глянуть в веселые глаза инспектора. «Опять смотрины?» «Опять», — ответили веселые глаза. «Сергея Георгиевича нет», — догадался Петельников. Рябинин был ему не очень и нужен, потому что предстояли смотрины, в которых экспертом выступала Лида. Однажды инспектор, шутя, поклялся не жениться без ее одобрения. И вот иногда заскакивал с девушками, одна лучше другой. «Ваш муж тоже человек искусства?» — спросила Галина, разглядывая полки с книгами. Лида не успевала ответить и не заметила этого тоже, потому что выгребала из кресла штопку. Ответил Вадим. «Он артист оригинального жанра». «Фокусник?» «Нет, гипнотизер. Человека насквозь видит». «Я обожаю людей искусства», — одобрила Галина профессию хозяина дома. «Она ими бредит», — пояснил инспектор. Лида улыбнулась. В прошлые смотрины кандидатка в жены бредила учеными. И Вадим был тогда вроде бы психиатром. Сели пить кофе. Петельников смаковал коньяк. Галина свою рюмку вылила в кофе и закурила сигарету. Лида пила чай. Без Рябинина она пила только чай. И тогда казалось, что Сергей рядом. «Чудесная погода, не правда ли?» — поделился Вадим. «Мой знакомый тенор поехал на Кубу. Вот где погода, так погода», — поддержала разговор гостья. «А меня вы будете звать баритоном?» «Почему же?» — удивилась Галина. «Вы ведь жонглер». «Вадим, а чем вы жонглируете?» — заинтересовалась и Лида. «Всем — бутылками, палками, ножами и даже кастетами». «Какова?» — спрашивали глаза инспектора. «Красавица!» — без слов отвечала Лида, разглядывая гостью. «Большие дерзковатые глаза, ниточки разлетных бровей, вспухшие губки, ровненький румянец. Где-то Лида ее видела». «Конечно, видела, на цветастой афише мюзик-холла. Только их там стоит бесконечный ряд с красиво и синхронно вскинутыми ножками». «Сейчас жонглеры непрестижны», — заметила Галина. «Неужели вы думаете, что я всегда был жонглером?» — чуть не обиделся Петельников. «Мы и классикой занимались». «Вадим, расскажите, а?» — невинно попросила Лида. «Я руководил квартетом имени Крылова», — гордо объявил инспектор. «В квартете главное правильно сесть», — вставила Лида. «Сначала я их усадил 1-2-1, а потом Е2-Е4». «По-моему, это из шахмат», — удивилась Галина. «Хорошо, если бы из шахмат, а то пришел человек из АБХСС. Дело в том, что первую скрипку я оформил по совместительству продавать билеты. Вторую скрипку зачислил на ставку няни, как бы ухаживать за инструментами. Альта провел ночным сторожем, вроде бы караулить барабан. Виолончель пошла в уборщицы, якобы убирать инструменты в чехлы. Ну, а сам зачислился кладовщиком, вроде бы отпускаю запасные смычки. «А вы деловой», — опять удивилась Галина. «И сколько я не доказывал, что симфонический оркестр — это тот же квартет, только с раздутым штатом, нас все-таки ликвидировали». «Квартеты теперь не престижны», — согласилась с таким решением Галина. «Разумеется», — согласился и Петельников. «Поэтому я перекинулся на балет». Он все смаковал рюмку, серьезно разглядывая свою новую подругу. Его глаза уже ни о чем не спрашивали и не смотрели на Лиду. «Вы учились хореографии?» — заинтересовалась Галина. «Я перекинулся руководить. Прежде всего пересмотрел классическое наследие. В балете, как вам известно, танцуют без юбок. Поэтому кем работают балерины, неизвестно. Якобы лебедями. Я же придумал танцы по профессиям. Например, танец рыбаков. У каждого танцора в руке по мороженому хеку. В театре?» Галина смотрела на инспектора, словно тот и сам превратился в мороженого хека. «Нет, в Доме культуры. Еще был танец таксистов. Ребята прыгали в присядку и кричали: „Едем в парк“. Неплохой получился танец работников гостиниц. Девушки плясали с пылесосами и пели: „Местов нету и не будет“». Лида не выдержала, рассмеялась. «Тогда я поставил танец водопроводчика, надев на голову танцору фановую трубу. Эта труба и увлекла его в оркестровую яму. В результате дирижер заикается, а я уволен». «Вадим, красоту бы пощадили», — сказала Лида. «Глупость недостойна пощады». «В Доме культуры все возможно», — авторитетно разъяснила Галина. «Тогда хоть будьте справедливым», — вздохнула Лида. «Красота без ума — это несправедливо», — скороговоркой возразил Петельников. «В Доме культуры полно дураков», — согласилась Галина. «Нет, справедливо», — тихо сказала Лида. «Нельзя одному все — и ум, и красоту». Она налила им в опустевшие чашки кофе. Галина глянула на свою пустую рюмку, но Петельников не пошевелился. Он и свою не допил. «Сейчас престижный ВИА», — сообщила Галина, элегантно отпивая кофе. «ВИА переводится на русский язык как вокально-инструментальный ансамбль», — объяснил инспектор Лиде и вдруг сурово обратился к Галине. «А знаете ли вы, что я был известным эстрадоманом, микрофоноведом и виолюбом?» «Забавно», — не поверила она. «А знаете ли вы, что это я организовал вокально-инструментальный ансамбль «Аккордные ребята»? Я уж не говорю про поющих лауреатов, а известный ансамбль «Четвертинка», а престижная программа «Шумели ноты, тромбоны гнулись». Чем она престижна?» «Как чем? 380 вольт, плюс 6 динамиков, плюс акустика, плюс 2 микрофона лопнуло, плюс оглохший первый ряд, плюс 6 зрителей в обмороке. А знаете ли вы, что в консерватории я читаю лекции по теории музыки? До ре ми фа соль ля си, кошка села на такси». «Разыгрываете?» — фыркнула Галина. «Разыгрываю», — согласился инспектор. Гостья поежилась, словно замерзла от горячего кофе, и беспомощно посмотрела на хозяйку. «Он шутник», — успокоила ее Лида. «Я хочу открыть жуткую тайну», — серьезно заговорил инспектор. «Я никакого отношения не имею к искусству. Я работаю токарем». «Опять разыгрываете?» «Разыгрывает», — подтвердила Лида. «Он милиционер». «Без звания?» — спросила Галина. Петельников встал и произнес высушенным усталым голосом, какой у него бывал после дежурства. «Простите меня, Лида». Он посмотрел на нее долгим взглядом. «Стоит ли щадить глупость?» Лида ответила таким же. «Стоит быть терпимым». Из дневника следователя. Все ли ищут смысл своей жизни? Я думаю, что все. Может быть, ищут, слишком громко сказано. Но каждый хоть раз в году задумывается о себе, о своем месте, о своем назначении. Каждому хоть раз в году становится грустно от утекающего времени. И каждый хоть раз в году удивленно спрашивает себя, для чего и как живет. Есть люди, которые, задумавшись, отвечают благостно и довольно. Живем не хуже других. Есть те же самые люди, которые, задумавшись в эту сокровенную минуту, вздохнут и скажут, а хочется жить лучше других. Есть люди, сколько их, которые в формуле «жить, как живут все» видят смысл жизни. Да что там смысл? Счастье свое в ней видят.